Зинаида Гиппиус. Святая кровь. Картина первая. До поднятия занавеса слышен далекий и редкий звон колокола. Лесная глушь. Гладкое, плоское, светлое озеро, не очень большое. У правого берега, поросшего камышом, поляна. Дальше начинается темный лес. На небе довольно низко, но освещая тусклым, немного красноватым светом озера и поляну, стоит ущербный месяц. Рой русалок. Бледных, мутных, голых, держась за руки, кругом движется по поляне. Очень медленно. Напев их тоже медленный, ровный, но не печальный. Он заглушает колокол, который звонит все время, но когда русалки умолкают на несколько мгновений, он гораздо слышнее. Не все русалки пляшут. Иные, постарше, сидят у берега, опустив ноги в воду, другие пробираются между камышами. У края поляны, около самого леса, под большим деревом, сидит старая, довольно толстая русалка и деловито и медленно расчесывает волосы. Рядом с нею русалка совсем молоденькая, почти ребенок. Она сидит неподвижно, охватив тонкими руками голые колени, смотрит на поляну, не отрывая взора, и все время точно прислушивается. Час очень поздний, но тонкий месяц не закатывается, а подымается. По воде стелится, как живой, туман. Старая русалка, вздыхая, запутаешь волосы-то в омуте, потом и не расчешешь. Помолчав к молоденькой. — А ты чего сидишь, не пляшешь? Поди, порезвись с другими. Русалочка молчит и смотрит на поляну, не двигаясь. Старая русалка равнодушна. Опять закостенела. И что это за ребенок? Ее и месяц точно не греет. Продолжает расчесывать волосы. Слышно тихое и медленное, в такт мерным скользящим движением, пение русалок. Русалки. Мы, белые дочери озера светлого, от чистоты и прохлады мы родились. Пена и тина, и травы нас нежат. Легкий пустой камыш ласкает. Зимой подо льдом, как под теплым стеклом, мы спим, и нам снится лето. Все благо, и жизнь, и явь, и сон. Пение прерывается, движение круга на мгновение безмолвно, неускоренное и незамедленное. Колокол слышнее. Мы солнца смертельно горячего не знаем, не видели, но мы знаем его отражение. Мы тихую знаем луну, влажная, кроткая, милая, чистая, ночью серебряной вся золотистая. Она, как русалка, добрая, все благо, и жизнь, и явь, и сон. Опять движение круга безмолвно, несколько мгновений, звучит колокол. У берега меж камышами скользит и тает бледный туман. Мы ведаем, лето сменяется зимой, зима весною много раз. Час наступит сокровенный, как все часы, благословенный, когда мы в белый туман растаем, и белый туман растает, и новые будут русалки, и будет луна им светить, и так же с туманом они растают. Все благо, и жизнь, и мы, и свет, и смерть. Старая русалка, приглаживая гребнем тщательно расчесанные редкие волосы. — Что ж, так и не пойдешь песни играть? Иди, а то месяц нынче поздний, рассветать начнет. Русалочка, не отводя взора. — Не хочется мне, тетушка. Песня такая скучная. Старая русалка недовольна. — Ну вот, скучная. Хорошая песня. Каких тебе еще? Русалочка. — Я вот что хотела тебя спросить, тетушка. Говорится в наших песнях, что живем мы, на луну смотрим, а потом в туман растаем. И как будто русалки не было. — Отчего это? — старая русалка. — Чего отчего? Час для каждой приходит, ну и таем. У нас век легкий, долгий, и по 300 лет живем, и по 400. Русалочка. — А потом и в туман? — старая русалка. — И в туман. Русалочка. — Дальше ничего? — старая русалка. — Ничего. Чего же тебе еще? Русалочка после раздумья. — Все живые твари так, тетушка? — старая русалка с убеждением. — Все. Молчание. — Нет, постой. Забыла. Не все. Я еще от своей тетки слыхала, что не все люди есть. Я видала их. Да и ты видела издали. Так вот, они говорят, не туманом разлетаются. У них бессмертная душа. Русалочка, широко открывая глаза. Они никогда не умирают? Старая русалка. Нет, нет, умирают. И век у них страх какой короткий, 100 лет не живут. Тело в землю распадается, но им это все равно, потому что у человека душа бессмертия, ну и живет. Я думаю, человеку после его смерти даже лучше, легче. Тела у них плотные, кровяные, тяжелые. Русалочка. А душа? Легкая, как мы. Старая русалка. Ну, пожалуй, легче. На нас все-таки смерть есть, а на нее нет. Русалочка после молчания внезапно с мольбою. — Тетушка, милая, расскажи ты мне все, что знаешь о нас, о людях, об их душе. Ты знаешь, ты старая, а я недавно родилась. Может, так в туман и растаю, и не узнаю. А хочется знать. Старая русалка с удивлением. Вот так ребенок. Чего ты? Я расскажу. Дай только припомнить. Давно очень слышала. Останавливается. Русалочка обернулась к ней и смотрит ей в лицо так же пристально, как раньше смотрела на луг. Я, деточка, много не знаю. Вот слыхала, что и прежде, давно, всегда были на свете и люди, и разные другие живые твари, и русалки, и разные. Люди с тяжелым телом, с кровью, с коротким веком и со смертью. А мы, русалки, и другие водяные, лесные, луговые и пустынные твари, с легким и бессмертным телом. Русалочка, бессмертным телом? А у людей была бессмертная душа? Старая русалка. Нет, погоди, не путай. У людей тогда не было бессмертной души. И вот так время проходило. Люди знали, что мы одни бессмертные, и почитали, и смирялись перед нами. Но жить им было с их коротким веком, да со смертью, очень нехорошо, и они только показывали нам, что смиряются, а потихоньку роптали и другое думали. Тогда между ними родился человек, которого они звали Богом, и он пролил за них свою кровь и дал им бессмертную душу. Русалочка. Кровь? Старая русалка. Да, свою кровь. Русалочка. За них? За всех? Старая русалка. Ну да, за всех людей. Но с тех пор мы узнали, что мы не бессмертные, и стали мы умирать. Век наш долг, смерть наша легка, а души для бессмертия у нас нет. Русалочка. Значит, он, этот человек, или, как ты сказала, Бог, принес нам смерть, а им жизнь? Почему же нам смерть от его крови? Старая русалка. Кровь за кровь. У нас нет крови. Русалочка. Тетушка, люди добрее нас. Они же лучше живут. Старая русалка. Ну, не знаю. Слыхала, что они злые, что у них вражда, зависть, ненависть. Ты не понимаешь, у нас ничего этого нет. Мы добрые. Русалочка. Так почему же человек принес им жизнь, а нам смерть, если мы лучше? Старая русалка. Я уж не знаю. Говорила мне моя тетка, что у людей, кроме злобы и ненависти, еще есть что-то другое, и в нем будто и причина. А как оно называется? Слово я забыла. Вот ненависть помню, а этого другого слова не помню. У нас его тоже нет. Да, память у меня стала... Молчание. Старая русалка. Месяц-то побелел. Пожалуй, утро скоро. На покой пора бы. Русалочка, точно просыпаясь. Тетенька, милая, больше ничего не знаешь? Старая русалка. Кажись, ничего. Русалочка. А не знаешь ли ты, нельзя ли как-нибудь из нас, которые-нибудь русалки, положим, так сделать, чтобы себе тоже человечью бессмертную душу иметь? Старая русалка. Не знаю. Экая ты неугомонная. Рождена русалкой. И благо, живи свой век. Чего еще? Русалочка. Так никак нельзя. Невозможно. Старая русалка. Говорю тебе, не знаю. Погоди. Слыхала я об этом. Что-то да ничего, как есть, не помню. Русалочка. А кто помнит? Кто знает? Старая русалка. Если уж тебе такая охота, спроси ведьму. В лесу живет. Из людей была. Да слышно, свою душу кому-то за долгий век продала. Теперь уж ей лет 500 есть. Она все знает. Она сюда, к нашему озеру, каждую ночь пить приползает. Мы ее не видим, потому что она на самой заре тащится, когда уж небо розовое. Нам тогда страшно, потому что мы солнце ни краешка не можем видеть. Русалочка. Тогда самый сильный туман. Старая русалка. Да, тогда туман. Я, как была помоложе, смелая тоже была. До самой последней минуточки сижу. И ведьму видела. Она не солнце, она нам ничего худого не может сделать. Вот, коли не боишься, оставайся, жди ведьму. Она тебе все расскажет. А мне в водичку, в тинку, на покой пора. Старые косточки болят, волны наши уж болтыхаются. Русалки скрываются одна за другой в воде. Месяц белеет, потом розовеет. Туман живее и плотнее. Старая русалка, тяжело подымаясь. Пойду. Недалеко утро. Русалочка. Я не боюсь, тетенька. Может, придет ведьма. Уж я останусь. Старая русалка равнодушна. Придет, придет. Что ж, оставайся. Уходит. Пробирается через камыши, которые гнутся и трещат. Слышен всплеск воды. Русалочка садится ближе к дереву, прижимается к стволу и ждет, неподвижная, охватив колени руками. Колокол умолк. Тишина. Небо все розовеет. Туман поднимается выше. Из лесу, без шума, идет, точно ползет, маленькая, закутанная, в крючок согнутая старуха. У нее большое желтое лицо, обращенное к земле. Подползая к озеру, она ложится на берег и долго пьет. Не слышно никакого звука. Наконец, старуха поднимается медленно, нюхает воздух и смотрит по сторонам. Русалочка встала и стоит, держась за сучок. Старуха обернулась в ее сторону и подняла руку к глазам, защищаясь от розового света зари. Русалочка робко. — Здравствуй, тетенька. — Ведьма. — Здравствуй. Только я тебе не тетенька. Я ведьма. Русалочка. — Я знаю, тетенька-ведьма. Я вот здесь. Ведьма. — Вижу, что ты здесь. Вижу, из каких ты. Рыбка, что ж так запоздала? Солнышко скоро взойдет. Оно строгое к вам, солнышко. Не прогадать бы тебе. Русалочка. Ты поздно, тетенька-ведьма, приходишь, а я тебя дожидалась. Ведьма. Меня? А зачем тебе меня ждать? Понадобилась я тебе, что ли? Да говори скорей, не мямли. И взаправду, пожалуй, солнце взойдет. Русалочка, торопясь. Я сейчас, тетенька, я вот нынче слышала разное про нас, про русалок, да про людей, что будто бы мы умираем. И туман из нас, и больше ничего. А у людей будто бы бессмертная душа. Потому что за них кровь пролита. Правда это? Ведьма. Правда? Что еще? Русалочка. И вот я хотела тебя спросить. Ты ведь знаешь, можно ли так сделать, чтобы русалки какой-нибудь тоже иметь бессмертную душу? Скажи, тетенька, милая моя, ты знаешь? Ведьма смотрит на нее и вдруг начинает беззвучно хохотать, тряся телом. Русалочка молчит, не отрывая взора, и пугается. Русалочка, что ты смеешься? Что ты смеешься? Нельзя! Ведьма хохочет. Русалочка, дрожа и возвышая голос. — Так никак нельзя! Невозможно! Ведьма. — Можно, можно! Ух ты, забавная! Ты рыбка! Ой, давно я не смеялась, давно такую рыбку, как ты, поджидала. А чего ж нельзя? Погоди, дух переведу. Русалочка с радостью и мольбой. Тетенька, миленькая, значит, можно. Научи ты меня, а я тебе потом, что хочешь. Ведьма. Постой, постой. Сказано, можно, значит, можно. Я научу, и ничего мне с тебя за науку не надо. Русалочка. Ты добрая, тетенька ведьма. Ведьма. Нет, что тут доброе? А я для своей забавы помогаю, всем помогаю. И вот таким рыбкам, как ты, и людям, когда случится. Чего хочется кому-то, я сейчас и даю. На! И ничего за это не прошу. Забавушка моя есть, мне и довольна. И тебя научу, как русалке можно душу бессмертную получить, коли уж захотелось. Сядем-ка, девушка. У меня ноги не молоденькие. Солнце подождет. Ведьма, кряхтя и укутываясь. Холодно на заре, туман высокий. Ясное будет солнышко. Молчание. Что ж, рыбка, очень хочется бессмертной души? Русалочка, подымая глаза. Да, ведьма. Обидно тебе, что ли, что он за людей свою кровь пролил, а за вас тварей нет? Русалочка, думая. Не знаю. Должно быть обидно. Ведьма. Так вот, слушай, девушка, я научу. Надо тебе к людям идти. Русалочка испугана. К людям? Я не знаю, где люди. Ведьма. Слушай, говорят тебе, я знаю. Люди здесь недалеко. Пойдешь просекой, тут и будет тебе келья. Деревянный такой домик, человеческое жилье. А вблизи, на горушке, часовня. По высокой колокольне узнаешь. Ты завтра ночью и пойди туда. Пойди не в это время, а раньше, когда потемнее. Только слушай, чтобы колокол не звонил. Если колокол звонит, значит, они утреннюю справляют. Не спят. Русалочка. Тетенька. Я боюсь. Много их. И как с ними говорить? Ведьма. А боишься? Твое дело. Не ходи. Я только говорю, как надо. Людей там двое. Старый да молодой. Тебе с ними сначала говорить-то и не придется. Ты только войди в келейку, да смотри, чтобы не видели тебя те, кто спали. И приникни к которому-нибудь поближе, да грейся, так, чтобы дышал он на тебя. Трогай его. Он проснется, подумает, чудится ему, начнет над тобой слова говорить, гнать тебя, бить, может, станет. А ты ничего, терпи. Не уходи. Подышит он на тебя, потрогает, и станет у тебя тело, как у людей. С кровью. И солнце тогда можешь видеть. Русалочка громко. И бессмертная душа будет! Ведьма. Ну-ну, ишь ты, какая скорая. Не будет бессмертной души. И кровь будет не теплая, как у людей, а холодная. Русалочка уныла. Так зачем же это мне? Ведьма. А затем... что для человечьей души нужно человечье тело. Без тела, похожего на человечье, люди тебя к себе не пустят. И человек, который пролил теплую кровь, не даст тебе души. русалочка. — Ну, хорошо. А потом, тетенька, когда будет у меня тело, что же надо? — Ведьма. — А надо, чтобы люди тебя крестили. — Русалочка. — Что это, тетенька? Крестили. — Ведьма. — Знак такой. Люди тебя им к себе примут. Станет у тебя кровь теплая. И человек даст тебе бессмертную душу. — Русалочка. — Люди ведь добрые. Так я завтра и попрошу их, чтобы они меня крестили. — Ведьма. — Погоди, глупенькая. Добрые ли они, нет ли? А только они тебя не крестят. Ты ведь для них нечисть. Русалочка печально. Нечисть? Ведьма. Да. Они мало знают и потому много боятся. Ты сначала ничего не говори, ничего не рассказывай, чтоб не забоялись и привыкли. И все живи с ними, да грейся. Тело для себя принимай. И вот, когда который-нибудь тебя, который-нибудь станет очень добрым к тебе, а ты к нему, тут ты ему и откройся и проси крещения. Русалочка, я ко всем добра. Ведьма, ну, это не считается, когда особенно будешь добра к одному из всех. Русалочка, и он тогда согласится меня крестить? Ведьма. Не знаю. Может, все-таки не согласится. Тогда у тебя не будет бессмертной души. Русалочка. Тетенька ведьма, голубушка, что же это такое? И уж если не согласится, тогда никакого другого средства нет. Ведьма. Тише ты, лягушку даже испугала. И не перебивай, потому что времени у нас осталось едва-едва, какая-нибудь минуточка. Я тебе не говорила, что он будет согласен. Я только говорю, может случиться. Ну, тогда и другое средство есть. Русалочка радостно. Правда? Есть! Есть! Ведьма. Да, только оно не по вас. Я вас, рыбки добренькие, знаю. Ну, его пока это средство, я тебе и не скажу. Ты это сначала испробуй. Что, все боишься? Русалочка. Нет. Ведьма. Видно, очень захотелось теплой крови да человечьей души. Русалочка. Да. Ведьма. Долго и беззвучно хохочет. Наконец останавливается. Ладно. Очень ты рыбка забавная. Иди завтра. Помни, грейся, угревайся около них. Станут спрашивать, откуда ты. Говори, забыла. Рассказывать, что тебе станут. Слушай. Русалочка, ты говоришь, их два в келье. Какому мне сначала подойти? К старому или к молодому? Ведьма. Все равно. Подумав, лучше к молодому. У него сон крепче. Успеешь надышаться. Да и строгий он к искушениям. Он спуску не даст. Проснется, вовсю тебя и забьет. А тебе того и надо. Только до смерти не убил. Хохочет. Русалочка, соображая серьезно, не убьет. Спасибо, тетенька ведьма. Ведьма. Не благодари, не благодари. Мне моя забава дорога. Коли понадобится что, девушка, так я недалеко. Я в тех местах травки собираю. Да, чуть не забыла. Если тебя он совсем убить захочет, ты перекрестись, он уймется. Русалочка, а как это? Что это? Ведьма, тоже знак. Я тебе не могу показать, Как? А, рассказать могу. Возьми три пальца. Нет, не те, не те. Ну, верно. Потом приложи их к колбу, потом к груди, потом к правому плечу, потом к левому. Экое непонятное. Ну, так, так. Еще раз. Хорошо, не забудь. А теперь, рыбка, милая, торопись. Сейчас, сейчас, солнце. Птицы подняли гам. Небо красное. Слышен колокол чаще и немного громче, чем ночью. Русалочка хочет еще что-то сказать, но ведьма махает рукою, и русалочка прыгает в воду и скрывается. В ту же секунду выходит солнце. Ведьма смотрит на расходящиеся по воде круги и безмолвно хохочет, трясясь. Ведьма прыгнула, словно лягушонок. Забавненькая девочка. Ну-ка, что мои монашки скажут? Я им всегда помогаю. Путь им указываю. Пускай бессмертную душу спасают. Их дело. Бредет в лес, продолжая смеяться и что-то бормотать. Колокол все громче. Тихо опускается занавес.